Глава вторая. Лес шептал. Мокрые ветви, отяжелевшие от недавнего дождя, цеплялись за немецкие непромокаемые десантные куртки, в которые были одеты оперативники, словно пытались удержать чужаков, пробирающихся сквозь лес. Воздух был пропитан запахом прелой листвы и далекой гарью. Где-то горели города, и дым войны висел над Германией, как похоронный саван. «А ведь леса здесь не те», — думал Коган, идя последним и пропустив вперед лейтенанта Волкова. «То ли дело у нас под Костромой. Недаром и в сказках писали, что встал лес стеной. Именно стеной, высоченные деревья. У нас что в тайге, что под Москвой или Новгородом чаще непролазная. А здесь чистая условность леса. Считай, что на машине легко можно проехать, если быть внимательным. Нет того буйства природы, что на родине». Коган, конечно же, в своих мыслях приукрашивал. Как говорится, перегибал палку со сравнениями. Леса в Германии были, и не такие уж маленькие. Но в чем он был прав, так это далеко было европейским лесам до русской тайги. И спрятаться тут было можно, и пройти большое расстояние так, чтобы тебя не увидел враг. Шелестов двигался первым, за ним шли Сосновский и Буторин. Борис хорошо видел его фигуру, плотную и собранную, которая сливалась с лесными тенями. За ним, осторожно ступая, шел невысокий летчик-лейтенант с перевязанной головой. Во время той сумасшедшей посадки он все же разбил себе лоб. Оперативники не говорили. Каждый шаг был рассчитан, каждый взгляд в оба. Нервы натянуты, как струны. Шелестов еще раз остановился, посмотрел на компас, чтобы скорректировать направление движения. Они должны были выйти к шоссе, которое огибает лес большой дугой. К нужному шоссе, так Шелестову казалось. Где-то здесь, в этих лесах, должна была приземлиться и группа майора Туманова. Но, увы, ни десантников, ни их планера оперативники не видели. Но планер Туманова не нашли. Ни обломков, ни сигналов. Либо они сели слишком далеко, либо... Шелестов стиснул зубы. Либо их уже нет. И это означало, что теперь атаковать предстояло впятером. «Близко», — прошептал лейтенант-пилот, указывая вперед. «Звук моторов на дороге». Лес редел. Впереди, за последними деревьями, угадывалось шоссе. Узкая лента, уходящая вдаль. Немецкая дорога. По ней скоро пойдут машины, грузовики с оборудованием, лабораторными образцами. Автобусы с научными сотрудниками и инженерами производства. Возможно, бронетранспортеры охраны. Группа оперативников точного количества машин и состава колонны не знала. Их задача — перекрыть путь, устроить засаду, взорвать головную машину, посеять хаос. И в этом хаосе определить машину, в которой находится документация. Захватить чемоданы с чертежами и скрыться. И теперь все это предстояло сделать впятером. «Проверяем оружие», — тихо скомандовал Шелестов. «Колонна может здесь появиться через час». «Туманова ждать не будем?» — спросил Буторин, остановившись рядом с Максимом на опушке. «Не успеем. Колонна пройдет через час, а нам еще место для засады надо устроить». «Если это вообще то самое место», — вдруг произнес подошедший пилот. «А подробнее?» Шелестов и Буторин внимательно посмотрели на лейтенанта. Волков присел на корточки и повел пальцем по карте, которую на траве расстелили оперативники. Он бросал взгляд на местность и на карту, снова на местность и снова на карту. «Я, когда к полету готовился, хорошо изучил место посадки планера. Таких было три. То поле, где мы сели, не похоже ни на один из трех вариантов, которые я ожидал. Если бы мы сели в условленном месте, я бы знал о нем. Я бы его держал в памяти, но оно оказалось совсем незнакомым. «Ну, на земле все видится другим, не таким, как сверху», — на всякий случай напомнил Буторин. «Нет, там в предполагаемом месте посадки не должно быть холмов, а справа оказалась холмистая местность. Учитывая направление ветра и потерю скорости, мы, скорее всего, находимся вот здесь, в километрах в 10 юго-западнее нужной точки. Смотри, там и рельеф местности похож на этот, и изгиб дороги примерно имеет ту же конфигурацию». «А ведь Волков прав», — согласился Шелестов и вопросительно посмотрел на Буторина. Тот, соглашаясь, кивнул. «Это другое шоссе. Дорога Нойбранденбург-Ярман-Грайсфальд идет западнее. А это, скорее всего, шоссе Пазеваль-Кратебур. Но интересно, что оба шоссе сойдутся в Грайфсвальде. Там, по сведениям нашей разведки, груз, который везет колонна, будет переправлен на судно. А дальше Швеция, Аргентина». Сосновский и Коган не стали подходить к товарищам, а остановились метрах в 20, внимательно прислушиваясь к звукам леса. И тут Михаил схватил товарища за рукав десантной куртки. Коган сразу замер. Михаил медленно поднял руку и указал вглубь леса. Теперь голоса стали слышнее. Сосновский не различал слов, но интонации были командирскими. Значит, солдаты с офицером или хотя бы с ефрейтором. В таких случаях все решают секунды, и первая правильная реакция. Если сейчас на опушку из леса выйдет рота солдат СС во главе с офицером, тем более если эта рота нашла планеры, то группа неминуемо погибнет. Скоротечный, близкий бой с таким количеством вражеских солдат выиграть практически невозможно. Тем более без потерь. Сосновский поправил на плече ремень Шмайсера и, кивнув Когану, придал лицу надменное выражение. Они шли на звуки голосов, не скрываясь, как хозяева. Весенний воздух был густым от запаха сырой хвои и дыма далеких пожаров. Советская авиация хозяйничала в небе Германии. Уже доставала до морских портов, заводов. Ветви старых сосен, словно черные костяные пальцы, цеплялись за низкое небо. Погода снова начинала портиться. Оперативники двигались бесшумно, как тени. Сосновский, высокий, с холодными голубыми глазами и острым взглядом, шел первым. Его пальцы скользнули к ремню и расстегнули кобуру Вальтера. За своим товарищем, чуть сгорбившись, но не теряя бдительности, двигался Коган, коренастый, с черными глазами, в которых всегда таилась насмешка. Сколько еще предстояло пробираться по немецким тылам, выдавая себя за гитлеровских десантников? Сколько еще будет таких вот встреч, в том числе и с местным населением, испуганным приближением Красной Армии? Оперативников больше беспокоило другое. Конвой, та самая колонна на шоссе, которая пройдет в известном месте в известное время. И если опоздать, то операция может сорваться, и приказ не будет выполнен. Допустить этого невозможно, и оперативники должны сделать все, что могут, и даже свыше своих сил. Их задача была проста, но война любит неожиданности. Тропа сделала резкий поворот, и перед Сосновским внезапно возникли четверо. Немцы. Связисты, судя по катушкам проводов и велосипедам, лежавшим на траве. «Проверка связи или поиск обрыва на линии», — догадался Михаил. «Скорее всего, этот обрыв они нашли и уже ликвидировали, и теперь собирали инструмент в брезентовые сумки. Двое молодых, двое постарше. Командует ими ефрейтор с обветренным лицом и носом, похожим на клюв хищной птицы. Обозленные тем, что война пришла в их дом, что она вернулась за ними. Усталые, но еще не сломленные». «Стой! Кто там?» — резко спросил ефрейтор, но за оружие не схватился. «Значит, не ожидал здесь опасности», — подумал Сосновский. «Значит, не предупреждали связистов перед выходом на линию, что неподалеку приземлились два русских планера». На лице Сосновского не дрогнул ни один мускул. Его немецкий был безупречен. Чистый берлинский говор. «Прочесываем местность», не представляясь, не называя своей части, коротко известил ефрейтор Сосновский. «Вы что здесь делаете?» Немцы расслабились. Они не видели знаков различия под непромокаемыми куртками десантников. Среди незнакомцев могло и не быть офицеров. Один из связистов, что был помоложе, даже усмехнулся. «Слава богу, мы думали, это русские!» Коган, стоявший чуть позади, медленно опустил руку к кобуре. «Хорошо бы сделать все тихо, без автоматных очередей. Хорошо бы вообще без выстрелов, но двое против четверых — это многовато для быстрого ножевого боя. Да и ефрейтор смотрит недоверчиво, настороженно». «Где ваш командир?» — спросил ефрейтор, делая шаг вперед. И тут вся надменность с лица Сосновского мгновенно слетела. Он неожиданно улыбнулся широкой, обезоруживающей улыбкой. Для проверки связи связистов целыми ротами не отправляют, тем более в собственном тылу. Эти четверо здесь одни. Они вышли рано утром из своего подразделения и вернутся назад, пройдя по всей линии не раньше обеда. Их не скоро хватится. А вот и Михаил все понял, оценил ситуацию и подошел к велосипедам, где стоял другой немецкий солдат. «Здесь!» — ответил он охотно. Выстрел Михаила был точен, пуля вошла немцу прямо между глаз. Коган, не теряя и доли секунды, выхватил нож и вонзил его в горло второму связисту, прежде чем тот успел вскинуть автомат. Третий немец сорвал с плеча свое оружие, но Сосновский, двигаясь с тигриной грацией, перехватил его запястье, резко провернул и выстрелил ему в живот. Четвертый, самый молодой, почти мальчишка, застыл в ужасе. Его палец дрожал на спусковом крючке. «Пожалуйста», — прошептал он, — «прошу вас, не надо». Коган вздохнул и выстрелил ему в висок. На поляне установилась зловещая тишина. Не опуская пистолета, Борис стоял и прислушивался к звукам. Ни голосов, ни моторов. Только ветер шевелил листья, да капли крови падали на мох, как тяжелые рубиновые слезы. «Чистая работа», — хрипло сказал Коган, вытирая нож о шинель убитого. Сосновский кивнул, подбирая немецкую карту. Теперь надо утащить тела подальше от линии связи, и их командование будет гадать, куда пропала эта группа, — отозвался Сосновский. Оба повернули головы в сторону приближающихся звуков шагов, зная, что это спешат свои. Оперативники и пилот остановились на краю поляны, осматривая место побоища. «Ну и что это за шум?» — хмуро осведомился Шелестов, глядя, как Сосновский присел на корточки и достает из внутреннего кармана убитого ефрейтора его документы. «Ясно. Ребята, тела и оружие убрать в заросли. Вон туда, подальше. Поторопитесь, нам предстоит марш-бросок километров на 50». «Все нормально», — убирая документы назад в карман убитого немца, заявил Сосновский. «Рота связи местного гарнизона. Это не по нашу душу, они своими делами тут занимались. А их карта — вещь ценная». «Нельзя», — покачал головой Шелестов. «Найдут тела, увидят, что пропала карта, и поймут, кто это сделал. Давай-ка лучше сверимся с их картой и посмотрим, где мы точно находимся». «Судя по всему, я был прав», — вставил пилот, подходя и заглядывая в немецкую карту. Лейтенант Волков действительно оказался прав в том, что их отнесло немного юго-восточнее предполагаемого места посадки. Оставалось придумать, как преодолеть расстояние в несколько десятков километров достаточно быстро, чтобы успеть перехватить немецкую колонну. То, что немцы найдут планер здесь, найдут тела убитых связистов тоже в этом районе, было даже хорошо. Вряд ли они свяжут появление русской разведывательно-диверсионной группы именно в этом районе с прохождением автоколонны с образцами и материалами завода, где проектировались, и производились компоненты, планирующие бомбы. «Все, двигаемся максимально быстро», — приказал Шелестов, пряча свою карту. «Идем одной группой, без головного дозора. Поэтому реагировать на всякие неожиданности придется сразу и точно. Порядок следования. Я — Сосновский, Коган, Волков, Буторин. Виктор, еще раз осмотри полянку, чтобы не осталось следов». Пока Буторин еще раз обходил поляну, затаптывая следы крови и прикрывая их кусками дерна, Шелестов обратил внимание на пилота. «Как настроение, Сергей? Впервые в такой переделке?» «Нет, не впервые, товарищ подполковник. Я не только планерист, я ведь еще и десантник. С 42-го года воюю, 8 раз прыгал с подразделением на голову фашистам». «Ну что же», — кивнул Шелестов. «Я рад, что сейчас ты с нами, лейтенант». И снова бегом через лес. Шелестов то переходил на шаг и на ходу ориентировался по изредка показывавшемуся солнцу и другим природным приметам, потом снова заставлял группу переходить на бег. «Эх», — думал Максим на бегу, — «знать бы еще, где сейчас Туманов со своими ребятами. Только бы им удалось благополучно сесть. Только бы они были живы!» «Дорога!» — хрипло дыша выпалил Сосновский, указывая вправо, где в просвете между деревьями виднелась проезжающая машина. Это было то самое шоссе, к которому стремилась группа. Шелестов бросил взгляд на наручные часы. Время истекало. Они не успели выйти в нужную точку. Не успели организовать засаду и совершить нападение на колонну. Если только колонна не опаздывает хотя бы на пару часов. У немцев, с их пунктуальностью, надеяться на такое опоздание было глупо. «Бегом на опушку», — приказал Шелестов, и группа бросилась за ним. На опушке, куда вышли оперативники, было шумно и многолюдно. Какое-то инженерное подразделение восстанавливало разрушенный мост через речушку. Временную переправу организовали метрах в 200 выше по течению реки. Там отсыпали щебнем участок дороги, проложенный по полю, а через реку устроили понтонную переправу. В бинокль Шелестов хорошо видел, как с асфальтированного шоссе на грейдер сворачивает колонна. Во главе шел бронетранспортер, за ним легковой черный автомобиль, а за ним 3 грузовика. Судя по всему, в первых 2 был какой-то груз, а в кузове 3-го виднелись каски немецких солдат, человек 15. На бортах грузовиков хорошо были видны символы. Кодовое слово «ВАСАГ». Буторин подбежал и лег рядом с командиром и тоже приложил к глазам бинокль. «Это они», — заключил Виктор. «Марка завода-изготовителя двигателей на борту. Не успели мы, Максим. Из-под носа ушли». «Здесь все равно было бы глупо атаковать», — покачал Шелестов головой. «Посмотри, что делается у реки». «А может, это и к лучшему, что там такая суета», — предположил Сосновский. «Она, конечно, и у немцев суета бывает, но только хорошо организованная. Но излишняя бдительность сейчас никому не нужна. Нужно увеличивать пропускную способность временной дороги и переправы. По понтонам проходят машины в обе стороны одновременно. Только тяжелую технику пропускают без встречного движения, чтобы понтонную переправу не перегружать. Нам нужен транспорт. Никто документы на переправе не проверяет, только регулирует движение». «За мной», — приказал Шелестов и, вскочив, бросился через лес влево вдоль опушки. Оперативники кинулись следом, не задавая вопросов. Ситуация была очевидная, и план тоже напрашивался сам собой. Развилка дорог находилась в километре западнее моста. Там к шоссе выходила дорога из городка. Там, на этой развилке, можно было захватить любую машину и догнать колонну. А еще лучше обогнать ее и устроить засаду на дороге впереди. Конечно, проще было бы атаковать врага, захватив бронетранспортер, но это уже из области фантазий. И такое везение случается на войне очень редко. Ведь захватывать машину для погони за колонной придется без выстрелов, иначе погоня будет уже за русскими. На краю леса группа остановилась. Шелестову предстояло принять решение, пусть рискованное, но единственно верное. Прятаться в лесу и ждать подходящую машину? Обзор дороги в этом месте не очень велик, и при появлении подходящей машины пришлось бы выбегать из леса и, сломя голову, мчаться к дороге. Это вызовет подозрение у немцев. Значит, решение одно — остаться на дороге и устроить нечто вроде пропускного пункта. Естественно, не останавливая все машины подряд. Неторопливо, растянувшись вереницей, группа вышла из леса и двинулась к дороге. Сосновский, чье немецкое произношение было самым лучшим в группе и не могло вызвать подозрений у врага, шел первым. Предстояло пройти около 400 метров. Вряд ли у кого-то из проезжающих вызовет интерес группа десантников. Возможно, этой группой заинтересовался бы какой-то командир десантных подразделений, базирующихся в этой местности. Но вероятность встречи со старшим немецким офицером, который бы знал и понимал, что десантникам в этой местности делать нечего, и быть их тут не может, была очень мала. Для остальных же авторитет десантников был непререкаем, на чем и строился расчет. Ведь это подразделение специального назначения. Группа приближалась к второстепенному шоссе, которое через километр выходило на нужную им трассу. За 15 минут по дороге проехали 3 гражданских грузовика, 2 легковушки и 2 небольшие армейские колонны. Участок дороги в этом месте имел небольшой обзор в обе стороны, не больше километра. И тут Сосновский обернулся и сделал рукой знак остановиться. Левее, метрах в 100, из леса по грунтовой дороге медленно выползал немецкий, 8-местный штабной вездеход «Хорьх-901». Решение пришлось принимать мгновенно. Нет возможности посоветоваться, обсудить. И Михаил пошел быстрым шагом в сторону машины, делая немецкому водителю знак рукой остановиться. Машина остановилась, и Сосновский с каменным лицом подошел к ней со стороны переднего пассажирского сиденья. Дверь открылась. В машине сидел молодой, светловолосый гауптман с эмблемами связи. Не вылезая из кабины, он с улыбкой посмотрел на незнакомого десантника. Что-то наивное было в этом взгляде молодого немецкого офицера. То ли он настоящей войны не нюхал и несколько лет прохлаждался на территории Рейха, то ли по натуре был человеком улыбчивым и позитивным. Не вязалось как-то его лицо с классическим образом немецкого офицера. И при первом же взгляде на него в голове Сосновского мелькнуло слово «доверчивость». Но брошенный взгляд внутрь машины все же заставил насторожиться. Кроме водителя и улыбчивого гауптмана, там сидели ефрейтор и солдат. Они, конечно, чувствовали себя в безопасности на территории Рейха и в относительной дали от линии фронта. Но их лица доверчивыми Сосновский не назвал бы. До линии фронта еще далеко, но советские войска с огромной быстротой продвигаются к Берлину. И померанская группировка немцев вот-вот должна была принять на себя удар Красной армии. «Что случилось?» — спросил немец вполне дружелюбно, но тем не менее попытавшись рассмотреть знаки различия десантника. «Майор Мюллер», — представился Сосновский и вскинул руку к десантной каске, отдавая честь офицеру. «Хочу предупредить вас об опасности впереди». Ночью русский самолет сбросил несколько мелких бомб замедленного действия. Видимо, враги целились на город, но наши ночные истребители их отогнали, и русские сбросили бомбы куда попало. Мы вызвали саперов, но теперь придется устроить здесь пост и разворачивать все машины. «И как мне быть?» — розовощекое лицо немца чуть омрачилось от этой неприятности. «Я должен быть через час...» «Ничего страшного, гауптман!» Холодное лицо Сосновского тронула улыбка, и он махнул рукой оперативникам, крикнув: «Карл, садитесь рядом с водителем и покажите безопасный путь к дороге». Гауптман в некотором замешательстве вышел из машины, к которой уже бежал Буторин, оставив автомат своим товарищам. То, что десантник спешил к машине безоружным, должно было успокоить немцев окончательно. Сосновский предложил Гауптману пройти и посмотреть на новые советские бомбы замедленного действия. И тот с интересом согласился после того, как майор Мюллер гарантировал, что они сейчас абсолютно безопасны. Буторин запрыгнул на переднее сиденье и сделал энергичный знак рукой, показывая направление движения. Бросив по-немецки «Вперед!». Водитель еще раз посмотрел на своего командира, мирно беседующего с десантником, и тронул машину с места, постепенно разворачивая ее к лесу, чтобы выехать к дороге в другом месте. Метров через 200, когда вездеход оказался на опушке, рука Буторина скользнула под куртку. Он не стал доставать пистолет и выстрелил через непромокаемую ткань десантной куртки. Две пули в солдат на заднем сиденье и третья в водителя, который не успел даже понять, что происходит. Солдатам пули попали в грудь, а вот водителю пришлось стрелять в бок и из неудобного положения. И когда тот согнулся и закричал от боли, зажимая рану, Батурин выдернул из-под куртки руку с пистолетом и оглушил водителя ударом рукоятки в висок. Немец мгновенно обмяк, и Виктору пришлось схватить руль, чтобы машина не врезалась в дерево. Нога убитого соскользнула с педали, и машина, дернувшись, заглохла и остановилась на опушке. Гауптман, если и расслышал какие-то звуки со стороны машины, то не сразу понял, что это были выстрелы. Закрытые двери и металлический корпус вездехода несколько заглушили звук. Да и то, что машина отъехала метров на 200, тоже сыграло свою роль. Гауптман посмотрел в сторону вездехода, который странно дернулся и остановился, но Сосновский не стал тянуть время. Короткий и сильный удар, и финка по самую рукоятку вошла в грудь немецкого офицера. Подбежавший пилот помог подхватить убитого офицера под мышки, и они с Сосновским поволокли тело к лесу. Шелестов, Буторин и Коган вытаскивали из машины тела немцев и волокли к ближайшему кустарнику. Немного запачканные кровью сиденья не могли помешать выполнению задуманного. Машина нужна всего на несколько часов. Ее и так хватится уже сегодня. Если группе и придется пользоваться трофейным автотранспортом, то менять его придется очень часто. «Молодцы, отличная работа», — подхватил Шелестов своих оперативников. «Я за руль, Михаил на переднее сиденье. Изображаешь немецкого офицера. Остальные на заднее сиденье и на подстраховке. Волков, сколько мы подарили немецкой колонне времени?» «С учетом времени, которое потеряем на переправе, я думаю, что часа полтора у них есть форы, товарищ подполковник». «Полные магазины к автоматам убитых фашистов в машину. Поехали!» Оперативники заняли места в машине, и Шелестов повел ее напрямик к дороге. Вот и поворот на главное шоссе. Шелестов притормозил, пропуская два бензовоза с эмблемой Люфтваффе, и пристроился за ними. «Где-то там, недалеко, военный аэродром», — согласился с предположением командира Сосновский, — и развернул на коленях карту убитых связистов. Дополнительный телефонный кабель они вряд ли тянули туда. Скорее всего, на какой-то временный важный объект. А вот проследить за бензовозами можно, понять, куда свернули. Есть подходящие места или на карте обозначен аэродром? Нет, на карте аэродрома нет. Скорее всего, он временный или новый. Да еще и с грунтовым покрытием. «Вот здесь, севернее городка Ифен», — постучал Сосновский пальцем по карте. «Его даже с шоссе должно быть видно, если полеты проводятся. Там ровное место и безлесное». «Ползут еле-еле», — проворчал Шелестов. «Нельзя нам за ними ползти, время уходит, нам колонну нагонять надо». Обогнав бензовозы, Максим погнал вездеход почти на максимальной скорости. Тяжелая машина легко разгонялась до 90 км в час, но местами скорость приходилось сбрасывать из-за повреждения дорожного полотна, вызванного бомбежками, а часто и из-за попутного транспорта, который ехал не очень быстро. «Как будем действовать, командир, когда догоним колонну?» — спросил с заднего сиденья Буторин. «Боюсь, что времени на организацию засады у нас не остается. Быстро ехать у нас скоро не будет возможности. Впереди крупные города, близость побережья, возможны даже проверочные посты». «Это точно», — согласился Сосновский. «Контроль ближе к побережью, скорее всего, ужесточится». «Какие предложения?» — спросил Шелестов, продолжая вести машину и на большой скорости объезжая засыпанные бомбовые воронки. «Атаковать сходу», — ответил Буторин. «Догоняем замыкающую машину с солдатами и из окна бросаем в кузов две гранаты. Отстаем, а после взрыва обгоняем колонну и также поступаем с бронетранспортером. Высаживаете меня с Борисом, а сами атакуете машины с архивами. Мы с Коганом запрыгиваем в бронетранспортер, добиваем тех, кто еще жив, и, развернув машину, едем к вам на помощь, поддерживая пулеметом. Потом архив в бронетранспортер и прорываемся к морю навстречу с нашими бронекатерами». «Красиво», — согласился Сосновский. «А если после каждого твоего пункта начнутся непредвиденные накладки?» «Например», — хмуро осведомился Буторин. «Брошенные в кузов к солдатам гранаты они смогут вышвырнуть назад на дорогу. Ну вот, найдется там пара солдат с хорошим боевым опытом. Ладно, допустим, взорвутся. А если в бронетранспортере командир с хорошей реакцией, то он сразу развернет машину назад и свяжет наше появление с взрывами в замыкающем грузовике. Его пулемет из нас в два счета сделает решето». «Хорошо, вариант второй», — спокойно продолжил Буторин, явно импровизируя на ходу. «Сколько у нас в общей сложности взрывчатки?» «Хороший вариант», — тут же согласился Сосновский. «Обгоняем и в первой же попавшейся засыпанной воронке организуем взрыв килограмма на 2 тола. И стоим поперек дороги и тормозим колонну, показывая, что сами чуть не взорвались, и дальше ехать всем опасно. А еще лучше поставить наш вездеход поперек дороги, одним колесом на разрыхленную взрывом землю. И реалистично, и им не проехать. Ну а дальше по твоему плану, Виктор. Подойти к себе они нам разрешат, увидев форму, а дальше все как обычно». «Ну вот и решили», — подвел итог совещания Шелестов. «Готовьте взрывчатку». Колонну они догнали примерно через час, когда сначала бронетранспортер, а потом и три грузовика медленно и тяжело объезжали по обочине две сгоревшие машины. Сгорели они, судя по всему, еще вчера. То ли на мину наткнулись, то ли советские истребители их нагнали на дороге и расстреляли с воздуха. Две свежие воронки, огороженные столбиками с фанерными табличками, все же нашлись неподалеку. Значит, план Сосновского был вполне осуществим. Ситуация правдоподобная, и немецкая колонна остановится. Обогнав немцев, Шелестов снова погнал машину вперед, стараясь удалиться хотя бы на километр. Желательно на участке, где за поворотом дороги или лесом не будут видны действия десантников. Вот и поворот дороги, вот и близко подступивший к дороге лес. Сосновский предложил начать операцию здесь, потому что через пару километров большой перекресток, и там могут появиться другие машины. Надо было рисковать. Еще несколько часов, и нападение станет вообще невозможным. На побережье, город на городе, пусть и небольшие, там много дорог и машин. Увидев перед собой очередную засыпанную землей и щебнем авиационную воронку, Шелестов остановил машину. Оперативники выскочили наружу и побежали к воронке. Ножами и руками они разгребли часть засыпки и уложили в образовавшуюся ямку тол. Вставили детонатор и от него протянули к обочине провод, где в кювете залег с динамомашиной Волков. Он по знаку Шелестова должен был, крутанув несколько раз ручку, нажать кнопку. И тогда под воздействием тока сработает электродетонатор. Все было готово, но колонна так и не появлялась. Шелестов сидел в машине с заведенным двигателем и смотрел назад. По плану, немцы в бронетранспортере должны будут увидеть момент взрыва и как в воронку носом ткнется вездеход. Максим не знал и не мог знать, что у одного из грузовиков вдруг закипела в радиаторе вода. Колонна остановилась, и водитель принялся открывать капот, доставать канистру с водой, чтобы долить ее в радиатор. И тут спереди, со стороны перекрестка, вылетели несколько мотоциклов. За ними на большой скорости два грузовика с солдатами. Увидев десантников и большой штабной вездеход, немцы мгновенно остановились, а мотоциклисты, бросив свои машины, тут же залегли на дороге и на обочине. Высокий офицер выскочил из кабины грузовика на асфальт и, подняв руку в черной кожаной перчатке, что-то закричал десантникам. Шелестов все понял, даже не разобрав слов офицера. Их наверняка разобрал Сосновский, потому что он вышел вперед, тоже поднял руку и что-то крикнул в ответ по-немецки, оглянувшись на Шелестова. «А нас знают. Знают про угнанный вездеход и убитых связистов. Это рейдовая группа, которая прочесывает дороги», — решил Максим. Вот так в одно мгновение рухнули все планы, а группа оказалась в критической ситуации. Сейчас только прикрыться огнем, дымом и прорваться к лесу, чтобы уйти подальше из этого района. Немцы не рискнут преследовать теми силами, которые сейчас на дороге. Если у немецкого командира есть рация, он вызовет подкрепление, передаст о случившемся. Скорее всего, ему прикажут блокировать лес и этот участок дороги, но не соваться в лес, где могут оказаться большие группы советских диверсантов, а может и вообще крупный советский десант. Если немцы нашли два планера, то вполне могут предположить, что есть и еще. Шелестов выжал сцепление, включил первую передачу, а потом вытянул ручку подсоса, добавляя оборотов двигателю, чтобы он не заглох. Он все делал спокойно, расчетливо. Теперь повернуть рулевое колесо и выставить передние колеса так, чтобы машина ехала только прямо. Теперь две гранаты. Он отвинтил крышки на рукоятках немецких ручных гранат, колотушек, как их называли советские бойцы. Дернув за шнур одной гранаты, потом второй, он бросил их за спинку своего сиденья на пол, там, где они будут ближе всего к бензобаку. Плавно опустив педаль сцепления, он позволил машине тронуться с места, а сам вывалился через дверь на дорогу, продолжая отсчитывать в уме секунды. Немцы открыли огонь по приближающемуся вездеходу. Полетели разбитые стекла. Пули со скрежетом прошивали корпус машины. Зашипел пробитый радиатор, выпуская струи пара. Оперативники открыли огонь по немцам, отползая с дороги к обочине и перебегая в сторону леса. Автоматные очереди с обеих сторон оглушали. С двух мотоциклов начали бить ручные пулеметы, а пули разбивали асфальт, поднимали столбы пыли на обочине, срезали ветки кустарника и деревьев в лесу. Огонь со стороны немцев был ураганным, и группа залегла. И тут взорвался вездеход, подкативший к немцам. Те настороженно стали отходить с дороги при приближении пустой машины. Но взрыв с огненным смерчем был такой силы, что многих свалило с ног. Несколько солдат заметались по дороге, объятые пламенем. Горящий бензин расплескался по дороге и обочине. Огненным потоком он стал приближаться к грузовикам. Немецкий водитель одной машины успел запрыгнуть в кабину и отвести машину назад. Второй упал под пулями советских бойцов, и огонь охватил капот его машины. Оперативники воспользовались замешательством среди немцев и, открыв ответный огонь, стали снова отходить к лесу. Шелестов отбежал и упал под откос, бросив взгляд на своих товарищей. Буторин и Коган стреляли длинными очередями, успевая менять магазины и прикрывая друг друга. Сосновский зигзагами отбегал и падал, отползая в сторону. Его уже прикрывали кусты. Но в кювете продолжал, не шевелясь, лежать лейтенант Волков. Неужели убит десантник? А если только ранен? Шелестов уже приподнялся на руках, чтобы броситься вниз, а потом под прикрытием обочины подобраться к Сергею. Но тут немецкий офицер поднял своих солдат. Немцы стреляли, не переставая, но теперь хотя бы замолчали пулеметы, потому что мотоциклы валялись вверх колесами, а некоторые горели. Расстояние небольшое, и эта атака не даст возможности всей группе без потерь отойти к лесу. И тут Волков зашевелился. Он поднял голову, посмотрел на немцев, выжидая, а потом решительно крутанул ручку динамомашины. Огненная вспышка, поднявшая над дорогой столб рыхлой земли, дыма, разбросавшая щебень и тела немецких солдат, на мгновение ослепила. Но потом Шелестов увидел, что Волков бежит к лесу. Оперативники залегли за крайними деревьями на опушке и открыли шквальный огонь по дороге, добивая вражеских солдат, заставляя оставшихся в живых отступить к противоположной стороне дороги. Хотя в живых немцев осталось не так уж и много. Офицер лежал в стороне, без фуражки, и все еще сжимал в руке пистолет. Немцы отстреливались вяло, и группа успела укрыться за деревьями. Они бежали почти полчаса, то и дело переходя на быстрый шаг и снова возвращаясь к бегу. Каким-то чудом никто из оперативников не пострадал. Правда, на каске у Сосновского появилась вмятина от пули. Пуля задела металл десантной немецкой каски вскользь и не пробила ее с близкого расстояния. И у Когана десантная куртка оказалась пробита пулей на уровне бедра. Наконец Шелестов скомандовал привал, и оперативники повалились на землю. Сосновский подвинулся поближе к Волкову и похлопал его по плечу. «Спасибо, Сережа, ты нам только что спас жизнь». «Я боялся, что у меня не получится», — устало улыбнулся лейтенант. «Уж больно заманчиво было поймать их на нашу ловушку. Не тех, так этих». «Спасибо, конечно», — проворчал Коган, перешнуровывая десантный ботинок. «Но как нам теперь дальше быть? Засветились мы, как заяц на поле под фарами машины. Колонна неизвестно где. Атаковать ее еще раз будет во сто крат сложнее, потому что немцы теперь знают про нас». «Есть положительный момент», — перебил Борис Сосновский. «Немцы, я думаю, не связали нас и колонну с завода». «Они такие дураки?» — все с таким же хмурым лицом спросил Коган. «На шоссе, на этом участке, единственный ценный для советской разведки груз. И тут же появляется советская диверсионная группа. По-моему, все очевидно до коликов в животе». «А вот ты не прав, Боря», — рассмеялся Сосновский. Но смех у него получился не очень веселый. «Старший в колонне видел нас, видел, как мы их обогнали. А ведь мы на них на пустынном участке не напали. Вопрос, почему русские не напали на колонну, если, допустим, именно из-за нее их группа сюда и заброшена? Есть ответ? И у меня нет ответа. Логика простая. Русские для захвата документации подготовились бы лучше, и колонну захватили бы и разгромили. А раз не напали, значит, про документы и образцы не знали. Значит, другая задача у русской диверсионной группы. Вот и будут ловить нас в районе всех секретных и важных объектов в округе». «Ну, допустим», — уже спокойнее проворчал Коган. «Немцы же все равно понимают, что нам быстрее передвигаться по дорогам, и будут блокировать их. Леса здесь не как в Сибири. Это там ты на Урале вошел в лес и у Владивостока вышел. И ни одна живая душа тебя не увидела и не услышала. Ты хоть песни всю дорогу горлань, хоть костры до неба разводи. А нам надо не просто пройти лесами. Нам еще надо перехватить колонну до того, как она на побережье выйдет. Мое мнение, хотим мы или не хотим, но нужно захватывать штабную машину со старшим офицером и под угрозой жизни заставить его провести нас в нужное место для нападения на колонну». Иначе мы никогда не узнаем, где эти чертовы документы в данный момент везут и в какую сторону. «Ну почему?» — поинтересовался Шелестов, отстегивая от ремня фляжку и поднося ее к губам. Он набрал в рот воды, какое-то время погонял ее во рту и только потом проглотил. «Что, почему?» — почти в один голос спросили Коган и Буторин. «Почему же не узнаем?» — ответил Шелестов. «С земли не узнаем, а сверху?» «Аэродром!» — тут же ухватился за эту мысль Сосновский, вспомнив их с Шелестовым разговор в машине как раз по поводу аэродрома. «Сергей, лейтенант, ты любой самолет поднять и пилотировать можешь?» «Истребитель проще», — пожал пилот плечами. «Бомбардировщик не пробовал поднимать, но дело нехитрое. На транспортнике приходилось летать». Определив для себя направление к месту, где мог располагаться аэродром, группа опять двинулась в путь, переходя с быстрого шага на бег и снова на быстрый шаг, чтобы немного восстановить силы. Пользуясь картой, Шелестов вел группу лесами. Им удавалось дважды пересечь шоссе и один раз полотно железной дороги. Хуже всего обстояло дело с форсированием реки, которая пересекала путь группы возле немецкой деревушки. Значит, придется придумывать какую-то хитрость. Это был самый короткий путь, и оставался шанс окончательно не упустить колонну. Наконец, взмокшие оперативники оказались на краю леса, откуда была видна деревушка. Мимо леса к населенному пункту вела дорога, тянувшаяся между двумя ровными рядами пирамидальных тополей. На речке стояла мельница, и мимо нее дорога сворачивала к реке. Небольшой деревянный мост вряд ли способен был выдержать колонну тяжелой техники или даже грузовиков. Но на гужевую повозку, легковой автомобиль и местное население на велосипедах он явно был рассчитан. Никакой военной техники поблизости видно не было. Оперативники несколько минут рассматривали край деревни с одноэтажными домиками, крытыми глиняной черепицей, мельницу и мост. «Пешком топать через мост?» — с сомнением сказал Сосновский. «Оно бы ничего страшного, но в городке могут знать про нас. Вдруг там какой-то староста предупрежден о нашем возможном появлении. Пока он кому-нибудь позвонит, сообщит о нас, мы уже покинем деревню», — отмахнулся Буторин. «Для нас сейчас важнее всего экономия времени. Еще неизвестно, где аэродром и есть ли он тут на самом деле в обозримом пространстве. А вдруг староста так люто нас ненавидит, что и звонить не станет, а просто возьмет берданку и начнет пулять? А нам потери сейчас совсем не нужны». «А вот и аэродром!» — весело воскликнул Волков, указывая рукой в небо, где справа на посадку заходил самолет. «По виду как раз не боевой самолет, а транспортник». «Есть решение!» — не отрывая бинокля от глаз, вдруг заявил Коган. «Смотрите, вон там! Второй дом от реки. Это что-то вроде школы или частного пансиона. За домом не сад, а небольшая спортивная площадка». С десяток велосипедов ровной шеренгой стояли у входа в дом. А по другую его сторону проводили разминку мальчики и девочки школьного возраста. Какой-то мужчина граблями разравнивал песок в прыжковой яме. Другой плечистый крепыш в спортивной форме что-то отмерял шагами на беговой дорожке. «Кто-то видит сторожа или заблудившегося мальчишку, который помешает нам завладеть велосипедами?» — спросил Шелестов. «Мне кажется, что нам никто не помешает. Я вообще почти никого не вижу на улицах. А судя по курточкам, что школьники сложили на лавке стадиона, это воспитанники Гитлерюгента». «В Гитлерюгенте только мальчики», — мрачно пояснил Сосновский. «Для девочек фашисты создали другую организацию — Бунд Дойчер Мэдель, союз немецких девушек. Но хрен редьки не слаще, а если кто-то там с этими велосипедами нам попробует помешать, то я на него такого страху нагоню, что он штаны обмочит. Он еще в ногах будет валяться и умолять нас взять велосипеды для защиты Рейха. Пошли!» Это немецкая деревушка, затерянная среди холмов и сосновых лесов, казалась почти вымершей. Название ее на дороге оперативники не увидели, да и не имело оно никакого значения. И это, и многие другие названия сотрутся из памяти, как стирались теперь границы между опасностью и надеждой. Низкие, плотные дома с темными балками на фасадах стояли, будто сжавшись от холода, хотя весна уже пробивалась сквозь промерзшую землю. На полях лежали грязные островки снега, как клочья ваты, забытые на рваном одеяле земли. Из труб поднимался дым, но не густой, как в мирные времена, а жидкий, нервный. Жечь было нечего. Окна занавешены, но за некоторыми мерцали свечи. Электричество давно пропало. По улицам, вымощенным булыжником, ветер гнал обрывки газет с последними сводками. Бессмысленными теперь, когда правда была слышна в отдаленном гуле артиллерии. Судя по всему, люди выходили редко. Старики, женщины, дети. Мужчины либо погибли, либо еще держали фронт, который уже практически не существовал. Если кто-то и выходил на улицу, то передвигался быстро, сгорбившись, будто стараясь стать меньше, незаметнее. В глазах усталость, растерянность. Одни шептали молитвы, другие молчали, сжав зубы. Они знали, что идет Красная Армия, и пропаганда Геббельса нарисовала им чудовищ. Но теперь, когда конец был так близок, страх в головах немцев смешивался с каким-то странным облегчением, предчувствием того, что неизбежное скоро настанет. Наверняка в каком-нибудь местном кабачке, где когда-то собирались после рынка, теперь сидели несколько человек, приглушенно переговариваясь. Хозяин, толстый прежде, а теперь обвисший, как пустой мешок, наливал последний шнапс. «Они уже за рекой!» — шептал кто-то. «Молчи!» — обрывал другой, бросая взгляд на дверь. Эта картина непроизвольно рисовалась в глазах оперативников, когда они быстрым шагом шли по деревенской улице. Все жители деревни понимали, что бежать некуда. Дороги на запад были забиты беженцами, телегами, брошенной техникой. А по ночам, если прислушаться, уже слышался гул моторов, не немецких машин. А в воздухе все чаще появлялись самолеты с красными звездами на крыльях. Они проносились над лесом или шли армадой под самыми тучами и сбрасывали свой смертоносный груз на какой-то военный завод, переправу или скопление немецкой военной техники на позициях. Когда-то не так давно, всего каких-то 4 года назад, эти же немцы приветствовали такие же вот армады бомбардировщиков, только с крестами на крыльях, которые летели на восток и сбрасывали бомбы на советские города. Где-то наверняка дети, еще не осознавшие конца мира, робко играли у водопроводной колонки. Где-то во дворе девочка в потрепанном платье качала куклу, напевая песенку, которой научила ее бабушка. Старуха сидела на скамье у дома, глядя в сторону востока пустыми глазами. Она помнила русских еще по Первой мировой. Тогда они были пленными, изможденными, беззлобными. Какими они придут теперь? В церкви пастор пытался утешить прихожан, но слова застревали в горле. Вместо проповеди звучал тихий плач женщин. Лики святых, подсвеченные дрожащим огнем, смотрели на них с грустью. А на горизонте, за лесом, уже полыхало зарево. Ветер доносил запах гари. Чего ждали эти люди, еще совсем недавно приветствовавшие истребление славян на Востоке? Кто-то ждал смерти, а кто-то избавления. Но все понимали, их мир кончился. И новый, страшный и незнакомый уже стоял у ворот. Никто не вышел, никто не остановил 5 немецких десантников, когда они подошли к зданию школы и забрали 5 велосипедов. Они имели на это право, по мнению немцев. И, возможно, кто-то, глядя из окна, просто наблюдал эту сцену, а потом сделает вид, что ничего не видел. Десантники, крутя педали, покатили через всю деревню подальше от реки. Если удастся, то они по лесной дороге доберутся прямо до аэродрома. Теперь было понятно, что он существует и находится совсем рядом, возможно, всего километрах в 5 или 10 от деревни. Через какое-то время лес стал гуще, и оперативники сошли с велосипедов и покатили их, держа за руль. Шли гуськом, прислушиваясь к гулу авиационных моторов. Волков неожиданно заговорил. «Смотрите, тут в подседельной сумке книжка какая-то. Что-то похожее на справочник для молодежи». «Нет», — Сосновский подошел и взял потрепанную брошюру. «Это наставление для командиров, как воспитывать молодежь, подрастающее поколение». «Жалко их», — усмехнулся лейтенант. «Как они будут теперь жить, когда идеалы рухнули? Когда в одночасье они поймут, что все был обман и полное надувательство?» «Обман?» — Сосновский даже остановился, уставившись на десантника. «В одночасье?» «Нет, Сережа, это система, и она с самого детства уродовала молодежь, выращивая из каждого мальчика инструмент для завоевания мира». Безжалостный инструмент, отупевший, не умеющий думать, а только подчиняющийся речам вождей и ежедневной пропаганде. Такое вытравить из душ немецкой молодежи будет непросто. Смотри, видишь эту цитату в брошюрке? Это из выступления Гитлера в 1938 году в Чехии, во время присоединения к Германии Рейхенберга. Ты послушай, Сережа, послушай. Эта молодежь, она не учится ничему другому, кроме как думать по-немецки, поступать по-немецки. И когда эти мальчики и девочки в 10 лет приходят в наши организации, и зачастую только там впервые получают и ощущают свежий воздух, через 4 года они попадают из Юнгфолька в Гитлерюгенд, где мы их оставляем еще на 4 года. А затем мы отдаем их не в руки старых родителей и школьных воспитателей, но сразу же принимаем в партию или рабочий фронт, в СА или СС, в НСКК и так далее. А если они там пробудут 1,5 или 2 года и не станут совершенными национал-социалистами, тогда их призовут в трудовую повинность и будут шлифовать в течение 6-7 месяцев с помощью кое-какого символа. Немецкой лопаты. А тем, что останется через 6 или 7 месяцев от классового сознания или сословного высокомерия, в последующие 2 года займется вермахт. А когда они вернутся через 2 или 3 или 4 года, мы их тотчас же возьмем в СА, СС и так далее, чтобы они ни в коем случае не взялись за старое. И они больше никогда не будут свободными. Всю свою жизнь. Манфред Зайферт. Культурная работа в службе занятости Рейха. Страница 173. Понял? Они еще будут стрелять нам в спину. Поверь мне, вот войдем на территорию Германии, и эти мальчики с отупевшими глазами будут стрелять. Женщина с грудным ребенком не будет. Старик, прошедший прошлую войну, не будет. А эти мальчики будут. Над ними слишком хорошо и серьезно поработали. «Заканчивай политинформацию, Михаил», — сказал Шелестов. «Идите с Волковым сюда, смотрите аэродром».